Шальная мысль промелькнула в голове, но тут же улетучилась, когда прямо перед нами выросла толстая стена льда. Сцепление, тормоз, руль в сторону, и мощь с отчаянным ревом заворачивает вдоль заграждения, протаранив лед боковой стенкой. Мы остановились, и машину тут же охватили ледяные наросты. Я попытался вырваться, но ничего не получалось. Лед продолжал охватывать машину, поэтому нам пришлось выскочить наружу. «Какого хрена?» — сквозь зубы прорычал Соколов, и ответ не заставил себя ждать. «Господа, господа!» — раздался сверху до скрежета зубами знакомый голос. На ногах скатившись со стены, перед нами предстал предатель, Михаил Андреевич Крупский. «Рад вас всех видеть! Как прошла свадьба? Торт был вкусный!» Глава 16. «Игорь, беги!» Соколов ринулся вперед, загораживая нас стеной огня, которая тут же зашипела, столкнувшись со стеной воды, посланной Крупским. «Да иди ты нахрен, Саня!» Я рванул вперед, на ходу концентрируя пламя на лезвии меча. И когда водная стена поглотила пламя Соколова, а затем устремилась к нему острыми обледеневшими кольями, между ними встал я и взмахом меча разрезал стихию, позволив нам уйти из-под атаки. «Ха-ха-ха-ха!» Крупский заливался смехом. «А ты подрос, Разин, уже освоил огонь. Да, ну, как огонь-огонек». Ублюдок был полностью уверен в своих силах. Вел себя расслабленно, словно кот, загнавший пару мышей. А вот Александр. Я впервые видел его настолько сосредоточенным. Прежняя ухмылка и легкость во взгляде пропали. «Дурак ты, Игорь», процедил он сквозь зубы. «Теперь мы оба сдохнем». «Схера ли?» Оскалился я. «Я не собираюсь подыхать. Я собираюсь убить этого гребаного предателя. И ты называл нас с Ушаковым долбанутыми?» Ухмыльнулся Александр. Кажется, это помогло сбросить мрачное настроение графа. Но тут же нам пришлось уклоняться от обстрела ледяными стрелами. «Это невежливо, господа!» — воскликнул Крупский. «Я к вам обращаюсь, а вы не отвечаете. Зачем разговаривать с грязным предательским дерьмом?» — процедил я. Крупский помрачнел и стрельнул в меня холодным взглядом. «Кажется, я зря отменил нашу дуэль, граф. Вы опять посягаете на мою честь. Тогда и меня запиши в хулители твоей чести, сукин сын», — выступил Соколов. «Нельзя попрать то, чего нет», — ухмыльнулся я. «Князь или как там тебя теперь кличут, сутулая собака», — хмыкнул Саша. «Не оскорбляйте бедное животное, граф», — наигранно возмутился я. «Значит, вы решили сдохнуть», — разъяренно прорычал Крупский, бросаясь в атаку. Ледяная стена мигом обратилась в воду и хлынула на нас. И это было именно то, что нам нужно. «Вперед, вперед!» — воскликнул я, и мы с Соколовым ринулись в сторону артиллерийского расчета, который уже почти приготовился к стрельбе. Вода бурным потоком начала преследовать нас, а Крупский оседлал ее, как какой-нибудь серфер. Мы разозлили ублюдка, чтобы он потерял контроль. Даже могущественный маг может допустить ошибку, если поведется на эмоции, а мы, видимо, задели ублюдка за живое. Неужто он так сильно переживает за свою измену? Столько слов, а удираете как грязные крысы. Кричал он нам вслед, осыпая дождем из ледяных снарядов. Щиты затрещали, а дыхание сковывало стужа, пока Соколов не оградил нас пламенем. До британских орудий оставалось совсем немного. Артиллеристы уже увидели нас и засуетились, похватали оружие. «Не выйдет!» — крикнул Крупский, посылая волну на перерез. Мы рванули в сторону, чтобы уйти от нее, но не успевали. Тогда я высвободил стужу и заморозил воду на несколько метров вглубь. Бурный поток оставшейся волны столкнулся с преградой и с брызгами разлетелся во все стороны. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Снова раздалось позади. «Так ты освоил магию воды!» Лед разломился, его перехватил Крупский, и волна снова рванула за нами, отдаляя от орудий. Британцы тем временем уже подносили снаряды. Осталось совсем немного. «Ну, тогда я тоже покажу другие стихии». И вдруг волну охватили разряды электричества. Угрожающий треск заставил мурашки пробежаться по спине. «Кажется, это твоя основная стихия, Разин. Игорь, вверх!» — воскликнул Соколов. И мы взмыли в небо на реактивной тяге под возглас Крупского. «Еще и огонь. Такеда, наверное, гордится тобой». Волна взмыла следом за нами, вытягиваясь и продолжая сверкать молниями. Мы поднялись на пару сотен метров, пока острый конец не достиг максимальной высоты, а британцы уже приготовились к стрельбе. «Зараза, мы не успеваем!» — воскликнул я. «Я его отвлеку, а ты разберись с этими железяками!» Не дожидаясь согласия, Соколов спикировал, вспыхнув ярким пламенем. Оно не расходилось широко, но охватывало его тело плотным слоем почти плазмы. Я вспомнил, как он тренировал нечто подобное у себя в особняке. Кажется, это дало свои плоды, потому что покров проходил сквозь воду, испаряя ее, и Соколов стремительно сближался с Крупским, заставляя того переключить внимание. «Я же не стал терять время и накинулся на артиллерию. Меня встретили залпами из ружей, а помимо этого несколько орудий начали поворачиваться в мою сторону. Пушки. Они поворачивают пушки. Зачем? А, они будут стрелять. Щиты выдержали ружейные залпы, а наводчики уже приготовились отдавать команды. Черт, не успею. Я уже видел, как открывается рот у ближайшего наводчика. Еще пара секунд, и участь Бада настигнет и ВРРУУММ. Из противоположной стороны холма выскочил Бурый. Он поднялся над землей, прокручивая колесами, а затем обрушился прямо между двумя орудиями, которые вот-вот разнесли бы меня на куски. С приземлением он тут же крутанулся, поднимая огненный вихрь. Британцы охренели и засуетились, а скоро в их разрозненные ряды уже врубился и я, разнося засранцев с особой яростью. Там Саня с Крупским схватился, так что мне нельзя задерживаться. «Бригадир, мы тут разберемся», — крикнул медведь, опустив стекло. Заработала турель. Пули поражали артиллеристов, рикошетили от орудия и сеяли смерть. Британцы пытались пробить броню Бурова, но ничего не выходило. Я рассек пару солдат, что решили атаковать меня, и вернулся к сражению с Крупским. Соколова теснили. Черт, Крупский совсем разошелся. Он использовал все четыре стихии, чередовал воду, огонь, молнию и землю. Соколов отбивался только пламенем, но очень умело. Воду он испарял, огонь обращал в собственную силу, от молнии уворачивался, а землю выжигал. «Самый беспардонный граф империи, ха-ха!» — кричал Крупский. «А ты неплох, но мне уже надоело, так что сдохни!» И он обрушился на Соколова с одной мощнейшей атакой, совместив всю свою магию в одном ударе. Графа отбросило назад, щиты лопнули, а огненный покров трещал по швам. Но тут подоспел я и закрыл его собственным телом. Теперь трещали уже мои щиты, настырные поганцы! Прорычал Крупский, оглянувшись в сторону холма. «Убью!» Он совсем разбушевался от злости, принялся калашматить нас уже без разбору. «Черт, а ведь реально силен!» Мы держались из последних сил, закрываясь куполом из пламени. Даже Соколов уже заметно устал. Еще недавно он потратил кучу сил, сражаясь с эскадрой в проливе, а теперь вот сдерживал натиск Крупского. Тут я вспомнил, как Саша пронзал магию этого ублюдка, облачившись в покров огня. Летал, словно пуля. «А что если?» «Саня, дай мне свои защитные блоки!» — воскликнул я. Стиснув зубы от натуги, он кивнул, полностью мне доверяясь. Его щиты успели частично восстановиться. Мои тоже. По отдельности они сдерживали магию Крупского, но что если соединить их? Щиты плюс моя сопротивляемость равно шанс. Я достал короткий клинок и вскрыл творцы под удивленный взгляд Соколова. «Так надо, не ссы!» Он недовольно фыркнул, но промолчал. А я же быстро пересобрал подключение блоков, присоединил новые творцы к собственному поясу и добавил аккумуляторы Соколова, чтобы увеличить мощность. Выглядело кустарно, провода торчали, ведь даже изоленты под рукой не было, да и поле понемногу утекало, но заработало. Меня покрыла усиленная оболочка щитов. Когда дам сигнал, сбрасывай купол и уходи, а потом добей этого предателя. Саня вряд ли понял, что именно я имею в виду, но согласно кивнул. Разберется по ходу дела, осталось только дождаться правильного момента. А, зная медведя, я предполагал, что он скоро наступит. ВРРУУММ, бах, натиск Крупского прервало столкновение с Бурым. Кажется, ублюдок охренел, когда в него врезался темный внедорожник. Ага, прикинь, он и летать умеет. Сейчас, купол развеялся, Соколов ринулся в сторону, Бурый уже летел прочь от удара, крутясь прямо в воздухе, а я, опустошая запасы родового кольца, втопил из пяток столько пламени, сколько мог, и пулей устремился прямо в Крупского. Тот заметил меня и направил всю свою мощь навстречу. Щиты держались долго, две трети пути они защищали меня, но треснули и развалились. Оставшуюся треть я будто плыл сквозь бассейн, наполненный битым стеклом. Кольцо уже почти исчерпало себя, и теперь магия лилась из кристалла на поясе. Я сконцентрировал на острие меча столько молний, сколько смог и все же чувствовал, что могу не успеть. Боль пронзила все тело, сознание начало слабеть, и вдруг, время будто остановилось. В сиянии столкнувшейся магии, моей и Крупского, появился фантом. очертания какого-то существа, от которого исходила знакомая могущественная аура. Я вдруг понял, что это был хамелеон. Он встал между нами. Крупский, кажется, тоже его заметил. На его лице возникло удивление. Неужели этот демон решил остановить меня, и только я это подумал, как в голове раздалось: я сделал свой выбор. А в следующий миг время снова вернулось в прежнюю колею. Тело наполнило энергия, которая не дала мне потерять сознание. Не знаю, что это было, но, кажется, хамелеон мне помог. И я добрался до ублюдка Крупского. Удар получился мощным. Щиты Крупского лопнули, сам он успел выставить собственную защиту, но и та развеялась под моим натиском. Однако закончилась и моя молния. В какой-то момент мы повисли в воздухе друг напротив друга. Его лицо исказило гримаса гнева и удивления. Он не верил, что это происходит. Какой-то граф, только получивший титул, добрался до потомственного аристократа, князя, а теперь лорда, могущественного мага. Эта секунда мне показалась очень длинной. Но когда она закончилась, перед моим лицом промелькнул метеор, объятый пламенем, и Крупский исчез. Соколов уничтожил ублюдка. Мы справились. Почувствовал, как начинаю падать. Все тело болело, остатки сил ушли на плавное приземление. Хотя это было, скорее, контролируемым падением, но я успел заметить, как Александр добивает Крупского саблей. Внизу ко мне подоспел медведь. Распахнулась дверь, могучая лапа закинула меня внутрь, и мы дали по газам. Сражение тем временем продолжалось. Клыки русской армии сточились, наших начали теснить. Ну, так могло показаться. Так и должно быть, чтобы Глостер поверил в успех и усилил натиск. «Ваше благородие, мы на месте», — раздался по рации голос рядового Гусева. На холме появились артиллеристы и инженеры. Они заняли позиции британцев, наводили трофейные орудия и устанавливали свои. Я заметил Глебова, поднявшегося на редуты. Увидел, как троица Баткин-Воронин-Кузнецов установили помост для пушки за считанные секунды. Они работали как слаженный механизм, ни одного лишнего движения. «Разворачивайте орудия», — прорычал я. «Мочите гадов». Этот приказ должен был отдать не я, но я это сделал, потому что почувствовал, что могу, должен, бляха-муха. И прогремели залпы. В моем мире говорили, что артиллерия – бог войны. Я не слышал подобного выражения в этом мире, но оно и здесь было справедливо. Десятки орудий в единой канонаде обрушили на британские позиции настоящий ад. Взрывы, взрывы, взрывы. Земля содрогалась, но десятки тысяч глоток в предсмертных криках пробивались сквозь этот грохот и знаменовали нашу победу. Британских солдат разрывало в клочья. А после того, как канонада утихла, раздалось родное «Ура-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра- был уже предрешен. «Мы победили», — прошептал я. «Да, бригадир», — прорычал довольный медведь. «Мы, мать их, победили». Мое поместье напоминало маленькую Россию. Морозец ударил такой, что под ногами стоял хруст снега, весь день было свежо и хорошо, да и ветер особо не разгуливался. В беседке стоял ароматный запах шашлыков, я чуть поливал угли пивом, добавляя хлебных ноток, и переворачивал шампуры. Мясо было почти готово, скоро накрою крышкой мангала, чтобы дошли. Так вкуснее я еще в прошлом мире так делал у себя на заднем дворе. Поставил мангал, сваренный из газового баллона, разрезанного надвое, там еще труба выходила как раз для такого приема. Последние минут 5-10 щедро поливал пивом, если угли оставались слишком жаркими, и давал мясу дойти в закрытом пространстве. А еще близнецы где-то раздобыли коптильню, наловили вместе с Витьком рыбы и теперь коптили богатый улов. На столе нарезали салаты Алена, Азуми и Айка. Из города медведь привез свежие буханки хлеба, и ржаные, с семечками, и пшеничные. Пахли так, что хотелось их умять, не дожидаясь стола, что я частично и сделал, надо признаться. Но мне можно, я ж тут хозяин, а вот чего мне было нельзя. Азуми, ты прям уверена, что мне нельзя в баню? Может, ненадолго-то можно, там всего градусов 100, не больше ведь? Нет, Игорь, отрезала моя вторая жена, ты слишком сильно пострадал. Нужно восстановиться, никакой бани. И, будто сыпля соль на рану, из бани, с криками, выскочили голожопые хидзаши, Изая и Сакаку. Они все вместе плюхнулись в озеро, и крики наконец-то сменились облегченными вздохами. Затем показался красный как рак Изаму. Великий дракон держал каменное лицо, окинул нас взглядом и тоже направился к пирсу, с каждым шагом ускоряясь так, что под конец забавно перебирал ногами и шустро нырнул в воду, не разворачивая полотенце. Последним из бани вышел довольный медведь. Он упер руки в бок, с прищуром взглянул на плескающихся самураев и пробасил: «Для первого раза ничего, но я бы сделал еще пару заходов». Затем он на корявом японском обратился к будущему тестю: «Ханма, не хочешь попариться?» «Нет», усмехнулся тот, сидя на кресле и наслаждаясь бутылочкой саке. «Мне и прошлого раза хватило, так что воздержусь». «Ну, как знаешь», пожал плечами медведь. «Ваше сиятельство, прошу в берлогу». Это он Арсению, который был следующим в очереди в парилку. Князь нервно сглотнул, наблюдая за бормочущим ругательство Изаму, подумал и сказал: «Пожалуй, я сегодня воздержусь, медведь, что-то мне нехорошо, так Азуми тебя подлатает, и в бой». Арсений испуганно глянул на нее и глазами умолял этого не делать. «Я не буду использовать магию ради забавы», отмахнулась Азуми и продолжила разделывать помидор. «Самый простой салат из огурца и помидора, чуть политых маслом и посыпанных зеленью, был лучшим дополнением для шашлыков». «Меня попарь», громогласно воскликнул Соколов. Он сидел рядом с Ханмай и тоже наслаждался японским алкоголем. Вместе с ними еще разлегся Слава, но этот натянул шляпу на глаза и похрапывал. «Вот это дело», обрадовался медведь и скрылся в бане. Скоро туда заскочил Александр, а через пару минут начал доноситься шелест березовых веток, которыми обхаживали графа. Я тяжело вздохнул и вернулся к шашлыкам, которые, кстати, готово, воскликнул я, поднимая крышку. В лицо ударил резкий жар и сводящий скулы запах мяса с дымком. «Господин, давайте я вам помогу», подскочил Кипа. «Я и сам справлюсь с мясом, дружище. У тебя вообще выходной, так что кури бамбук и не парься». Когда накрыли на стол, уже вернулись самураи. Они старались держаться как ни в чем не бывало, но морды были слишком красными, чтобы это получалось хорошо. «КХМ», вдруг решился Хидзаши. «Прошу, просим прощения за неподобающий вид, просим», хором воскликнули братья Сайго. «Ой, да успокойтесь», махнула Алена, хрустнув огурчиком. «Налетайте, пока не остыло. Сенсей, как вам банька?» — поинтересовался я. «Ничего так», — скомканно ответил он. «Не так уж и страшно, как они и говорят». За столом собрались все, за исключением Соколова и Медведя. Из бани до сих пор доносились хлесткие удары и довольное рычание из двух глоток. Кажется, медведь нашел достойного соперника, так что ждать их смысла нет. Мы ели вкусное мясо, к которому чуть позже присоединилась сочная рыба, хрустели овощами, пили квас, пиво, чай, компоты, кто во что горазд, пили за победу, за героев, делились рассказами о собственных подвигах, а меня дважды заставили рассказать, как мы побили Крупского. Затем свою версию рассказал Батар, который сидел за турелью. В общем, мы праздновали победу. Япония теперь вся была включена в состав Российской империи. После разгромного поражения Глостер сбежал с острова с остатками армии и флота. Примерно через полчаса вернулись таки медведи Соколов. Они барахтались в озере еще минут 10, но затем присоединились к трапезе. История о победе над Крупским прозвучала еще два раза, но теперь из их уст. «Я так и понял, что у вас проблемы», — делился медведь, попутно разгрызая мясо. «По рации не отвечали ведь, ну я и втопил, и как вовремя-то, а, это точно», — я похлопал его по плечу. Даже Изаму поделился, как проходило сражение, как он вместе с Державиным держали оборону, оглядываясь на заварушку с нашей стороны, и вовремя повели войска в ложное отступление, хотя было непонятно, кто одержал верх, но они нам доверяли. Ближе к вечеру я захотел пройтись и подышать воздухом. Ночью воздух был еще свежее, чем днем. Я и правда почувствовал себя на родине, но затем взглянул на пейзаж за озером. Из поместья открывался вид на гору Тате. Снова ощутил тоску по равнинам, полям и лесам. И как раз в этот момент ко мне подошел Слава. «У меня новости, Игорь». «Не хотел говорить слишком рано, все же отдыхаем». Его голос звучал напряженно и заставил напрячься меня. «Что такое? Не томи. Ты же помнишь, что в Тунгусе тебе было предъявлено обвинение, и началось судебное разбирательство. Такое сложно забыть», — буркнул я. «В общем, через неделю назначен суд. Нам нужно ехать в Москву». Глава 17. Г. Москва. Кремль. Кремлевская столовая. Приватная комната 103. Генерал Мирзлов Григорий Святославович в одиночестве наслаждался обедом под тихую классическую мелодию. Он любил брать комплекс, в котором совмещали первое, второе, салат и компот, потому что каждый день набор менялся. Готовили тут вкусно, и не нужно ломать голову,

продолжал он, обращая на себя внимание остальных посетителей. «Нам ждать наплыва узкоглазых варваров, а и до сих пор был далек от совершенства в знании русского языка, но эту речь уловил и потянулся к мечу. Я остановил его и пренебрежительным тоном поинтересовался. «Слышь, чучело, сдрисни отсюда!» В зале раздалось несколько ошеломленных ахов. Кажется, моя реакция вызвала куда больше удивления, чем это создание, решившее испортить нам вечер. Хрен ему, и насрать на этикет, к таким идиотам по-другому обращаться нельзя. Алена и Азуми заволновались, но я успокоил их взглядом, а затем на излете поймал перчатку, которую чучело пытался швырнуть мне в лицо, что, впрочем, было ожидаемо. Я сразу понял, зачем чучело к нам пристал. «Вы оскорбили меня», — воскликнуло оно торжествующе. «Меня зовут, да насрать», — прервал я его. «Жди на улице, чучело, скоро буду». Затем окликнул официанта. «Мне томленую говядину и черный кофе. Как раз вернусь, и будет готово. Дуэль, значит, в первый же день. Что-то мне это напоминает, хе-хе. Но в этот раз все будет иначе. Вот только какого хрена ему от меня надо?» Глава 18. Гостиница находилась почти в центре, и на улице было людно даже в поздний час, поэтому на нашу дуэль собралось много желающих. В первых рядах, конечно, стояли посетители ресторана. Почти все они отвлеклись от еды, чтобы насладиться зрелищем. «Меня зовут, я же сказал, мне насрать», — снова перебил я. Чучело весь раскраснелся от негодования и, кажется, потерял дар речи. «Это мне и нужно. Судя по тому, что я увидел, бойцом он был так себе. Повадки, взгляд, движение, даже шаг, все выдавало в нем тепличного аристократишку. Рядом с ним стоял молодой человек, худощавый настолько, что даже на лице проглядывались мышечные волокна. Хотя, скорее, правильнее назвать его жилистым. Короткие черные волосы, широкая челюсть, широкие плечи, которые особенно выделялись из-за узких бедер и длинных натренированных ног. И вот с ним-то могли возникнуть проблемы, как подсказывало мое чутье. Однако сейчас он выступал в роли секунданта и как раз направлялся к нам. «Позвольте представиться, барон Потоцкий, Стефан Матвеевич», — кивнул он, остановившись напротив. «Буду секундантом вашего соперника, граф Разин Игорь Сергеевич», — ответил я тем же. «Мой господин», — поосторожничал он, — «требует дуэли до признания поражения или невозможности продолжать бой. У вас нет возражений?» «Нет, благодарю. Позвольте поинтересоваться, кто ваш секундант?» «Мой сейчас, а, вот и он». Тут сквозь толпу пробрался Аи, которого я послал за своим мечом. У чучела при себе уже была рапира, и это еще раз подтверждало, что он целенаправленно шел устраивать дуэль. Аи протянул мне меч рукоятью вперед. Я обнажил клинок, оставив ему ножны. «Черт, неужели даже в Москве придется ходить с мечом на поясе?» «Я, конечно, к нему уже привык. Но все же это не очень удобно в некоторых случаях. Вон, даже за столом приличного ресторана нормально не посидеть. А вы пробовали когда-нибудь ехать в машине с этой смертоносной хреновиной? А в качестве оружия у меня были родовое кольцо и кристалл, которые я уж точно всегда держал при себе. Позвольте представить, Аи Сайго», — кивнул я в сторону парня. «Самурай, он будет моим секундантом». Японскую аристократию пока не успели официально включить в табель о рангах Российской империи. Скоро им будут розданы титулы в соответствии с положением, но пока все они были просто самураями. Аи не сразу понял, что от него требуется. Азуми пришлось перевести мои слова, а я прикинул, что надо бы исправлять ситуацию с языковым барьером. Из всех моих самураев только Аи отставал. Ну, не было у парня способностей к языкам, что поделать. Пока рядом с ним крутились старшие братья, было не так заметно. Придется как-то решать вопрос. Потоцкий представился теперь Аи, тот на ломаном русском сделал тоже в ответ. «Эй, вы там скоро?» – раздался вопль чучела. «Я уже устал ждать. Это япошки заразили вас медлительностью». Потоцкий покосился на него, поиграл желваками, а затем тихо сказал. «Надеюсь, Аи, вы не станете вызывать его на дуэль. Самурай, кстати, уже недобро косился на чучела». Последнюю реплику он, кажется, понял и снова положил руку на рукоять собственного меча. «Во-первых, не придется», — успокоил я. «Боюсь, я отобью вашему знакомому желание разбрасывать перчатки на ближайшее время. А во-вторых, я хищно осклабился, у самураев нет понятия дуэли. Если Аи обнажит меч, ваш подопечный сдохнет». Стефан оценивающе оглядел парня и, судя по всему, поверил мне. Затем еще посмотрел на меня и спросил: «Уверены, что не хотите знать, с кем собираетесь сражаться?» «Уверен». Я не собирался недооценивать противника. Скорее, наоборот. Это было частью игры. Пусть думает, что я слишком легкомысленно отношусь к происходящему. К тому же, мне интересно не имя, а мотивы. А такое придется выбивать силой. Потоцкий ушел, а затем пришло время начинать. Уж по правилам и нормам проведения дуэлей Соколов меня поднатаскал отлично. Наверное, это было единственным, что он безупречно знал по части этикета. Во-первых, в текущих условиях, на оживленной городской улице, дуэль проходила без применения магии. Правда, родовое кольцо никто в чужие руки не отдавал, поэтому сдерживаться приходилось самостоятельно. Во-вторых, оговаривались условия. В нашем случае один из дуэлянтов должен был признать поражение либо не иметь возможности продолжать бой. Убивать нельзя, но вырубить или покалечить никто не запрещал. Или поиздеваться, например. Для чучела сейчас молить о пощаде будет жутким ударом по чести, ведь официально причина поединка – оскорбление его чести. Первый выпад нанес он, ударил яростно и, надо признать, быстро. Но я с без проблем отвел удар по лезвию, легким шагом сделал шаг в сторону, пропуская чучело мимо, и оказался сбоку. В принципе, будь это настоящий бой не на жизнь, а на смерть, он бы сейчас и закончился. Я даже разочаровался. В душе теплилась надежда, что он не так прост, как кажется, но, неужели это просто идиот в поисках приключений на свою задницу? Эта мысль меня так взбесила, что я плашмя, с размаху, саданул его прямо по заднице. Он аж подскочил и смешно взвизгнул от боли, но затем с еще большей яростью кинулся на меня, размахивая рапирой. Кажется, я перестарался. В движениях чучела просматривалась некая школа, он явно умел обращаться с оружием, но сейчас был так зол, что от этой школы остались лишь некоторые отголоски. Зараза, ну, лучше перестараться, чем недооценить противника, верно. А мне этот цирк быстро наскучил, и я начал подводить все к концу. Увернулся от пары ударов, резко сократил дистанцию и размозжил шнобель засранца изголовьем рукояти. Он отпрянул, сплюнул и снова кинулся в бой. Ну, тупой ведь. Короче, пришлось действовать жестко. Была мысль действовать жестко, но хотелось некоторых ответов, и поиздеваться. Считаю, имею право. Этот крендель испортил нам спокойный вечер. Мой меч не для забав, так что проливать кровь не стал, а решил вспомнить коронный прием из прошлой жизни, который очень помогал мне в начале освоения пути меча и в этом мире. Когда в очередной раз чучело кинулся на меня, я нырнул под его руку, крутанулся, оказавшись за спиной противника, и сделал бросок, шмякнув придурка о тротуар. Раздались хруст, хрип, рапира выпала из его рук и брякнула по каменной плитке. У чучела перехватило дыхание. Он остался цел, я специально рассчитал силы, чтобы он в теории мог продолжать бой. Но затем приземлился коленом на грудь противнику и склонился над его покрасневшей надувшейся рожей. «Ну что, засранец, сдаваться будешь?» Он яростно захрипел. Кажется, это означало отказ. И я уже раздумывал, как бы развязать гаденышу язык, но вдруг почувствовал, как сгущается поле. Мгновение, и я уже вскочил на ноги и оказался в нескольких шагах от чучела, который не выдержал и решил атаковать меня магией. Тут же в ход пошли огненные снаряды. Увернуться от них было просто, но позади меня стояли зеваки, раздавались испуганные возгласы. Пострадавших мне тут не надо. Поэтому я остановил огонь стеной воды и ее же обрушил на засранца, превратив лед, чтобы обездвижить. Чучело заверещало, брызжа кровью из носа. Я снова почувствовал колебания поля, но не дал сотворить магию, вырвав родовое кольцо. Специально под это дело оставил торчащими из глыбы льда не только голову, но и руку. Это вызвало новый поток возмущений, но меня так уже достал этот хрен, что я просто его вырубил кулаком. Похоже, ответов мне не дождаться от него. Но был же еще Потоцкий. «Стоять!» Преградил я ему путь. «Игорь Сергеевич», — насторожился Стефан, — «этот засранец мне не ответит, так что должны вы». «Какого ляда он на меня наехал?» Барон нахмурился, оценивающе посмотрел мне в глаза. Вокруг творился хаос, зрители галдели, обсуждая поединок, возмущались грубому нарушению правил, кто-то даже смеялся. Но все до сих пор опасались подходить к нам. Княжич Понятовский, он выделил титул и фамилию, будто они мне о чем-то говорили. Проигрался в карты, ваше сиятельство. Победитель пожелал, чтобы он добился дуэли и случайным образом выбрал ваш столик. Точно ли случайным, хм? «Глупый твой княжич!» Потоцкий лишь пожал плечами, и тут раздался громкий возглас. «Игорь!» Я обернулся и увидел Арсения, который пробрался через толпу. Он немного задержался возле Алены, Азумияи, которые и без того с волнением наблюдали за мной, но теперь еще больше насторожились, потому что Арсений выглядел испуганным. Он подлетел к нам, дежурно кивнул Стефану, а затем схватился за голову, уставившись на оглушенного княжича. «А ты что тут делаешь? Ты ж вроде домой поехал. Захотел составить вам компанию, показать город», — выпалил Арсений. «Демоны тебя раздери, ты что наделал? Что? Это же Понятовский. Ага, Матюш. А вот этого не знаю», — пожал я плечами и взглянул на Стефана. Тот подтвердил кивком. «Ты хоть знаешь, кто это? Чучело?» Арсений взглянул на меня испуганными глазами и тихо проговорил. «Это младший сын великого князя польского, Игорь. Я не совсем понимал, в чем дело, но, кажется, это означало нечто весьма проблемное. Поэтому я обернулся к Стефану, который размораживал своего господина, и спросил, а кто именно обыграл этого идиота, Игорь?» Проскулил Арсений, но Потоцкий вдруг напрягся. Он огляделся, выискивая знакомое лицо, а затем нахмурился и пробурчал. «Он, кажется, ушел. Странно. Тут к нам подошли Алена, Азумияи. Ты закончил, Игорь?» Спросила Алена. «Все в порядке? Похоже, скоро узнаем», — пожал я плечами. «Давайте возвращаться. Надеюсь, моя говядина уже готова». «У нас проблемы, Игорь», — тихо сказал Арсений, не притронувшись к салату. А вот бокал вина он осушил сразу, как только официант его наполнил. «Это княжич польский, Игорь. Ну, и флаг ему в руки. Я тут при чем? Он на меня наехал и огреб, причем нарушил дуэльный кодекс и подверг опасности горожан. Это сын польского государя, Игорь», — не унимался Арсений. «Кажется, мое воспитание не до конца его исправило. Но теперь это проблема Громова. Польша, часть России, не забыл?» «Не, я понимал, к чему он клонит, но так забавно наблюдать за ним. Кажется, драка запалила во мне азарт, хотелось немного похулиганить, да вот только от князька достойного сопротивления не нашлось, и теперь кровь кипела, энергия требовала выхода, а еще, моя говядина до сих пор не готова». «Да, часть России», — Арсений ополовинил бокал, — «но великий князь Понятовский смотрит в сторону подданства Британской империи, его тяготит зависимость от нашего императора, и поэтому он хочет зависимости от другого императора. Впрочем, эта часть, похоже, ни хрена не отличается от моего прежнего мира. Тот император далеко», — пояснила Алена, оторвавшись от аппетитной карбонары, — «а наш близко. По сути, это развязало бы Болеславу руки, и еще он вернул бы королевский титул, потерянный еще его дедом». «Именно», — воскликнул Арсений, наконец-то найдя того, кто его понимает. «Не начнется же восстание из-за того, что я надрал зад его сынку». Пожал я плечами. «Я бы его вообще убил», — буркнул Аи, который заказал стейк из лосося с овощами. «Я не питал особой любви к рыбе, однако слюна начинала накапливаться во рту. Не смей делать что-то подобное», — предупредила Азуми. «Здесь другие порядки». Она наслаждалась блинами с разной начинкой, которую следовало есть в определенной последовательности, как объяснил перед подачей официант. Сначала со сметаной, потом с мясом и грибами, затем с копченой рыбой, с икрой, с сыром и зеленью, плавно переходя к десертным вариантам из трех видов варенья. Запивала все это черным ароматным чаем с травами. «Нет, так не пойдет, официант», — позвал я, вскинув руку. Молодой парень взволнованно поспешил к нам. «Да, господин, где мой заказ?» «КХМ, к сожалению, возникла техническая проблема. Могу ли я предложить вам закуску на период ожидания?» «Техническая? Что именно случилось?» Я начинал злиться, но вдруг промелькнула надежда. Парень немного помялся, но затем ответил, понизив голос: «Дело в том, что ваше блюдо должно томиться несколько часов. Мы готовим каждому гостю отдельно. Чтобы сократить время, мы обычно используем специальный творец, но он вдруг сломался. Мы уже вызвали специалиста, только он задерживается. Но не волнуйтесь, шеф на всякий случай лично занялся готовкой, так сказать, натуральным способом». «Понятно», — вздохнул я, поднимаясь со стула. «Веди меня на кухню». Официант вдруг совсем испугался и принялся верещать: «Позвольте, мы приносим свои извинения. Прошу, не стоит злиться, вы можете выбрать любое блюдо, а этот ужин будет за счет». «Да успокойся», — похлопал его по плечу. «Я просто хочу помочь. И я хочу именно томленую говядину, а не что-то другое. Официант обреченно вздохнул и проводил меня на кухню. У входа он настороженно попросил меня облачиться в халат и надеть шапочку. Парень вздохнул с облегчением, когда я согласился. На кухне царила напряженная атмосфера, и центром этого напряжения был грузный мужчина с пышными усами, которые напомнили мне Петровича. Вокруг него образовалась пустота, все поворожались друг к дружке, боясь попасть под горячую руку. Шеф носил высокую шапку, форму с фартуком, и держал он такую осанку, что огромный живот казался даже достоинством. Как говорят, отрастил авторитет, но чаще это сарказм, однако тут выражение вполне применимо на полном серьезе. Он как раз закидывал слегка обжаренные куски говядины в сотейник со смесью темного пива и говяжьего бульона. Я знал примерный рецепт, но очень редко им пользовался, потому что даже с творцами это было слишком муторно. «Владислав Аркадьевич», — дрожащим голосом позвал официант, — «к вам тут, кто приперся на мою кухню?» — оглушающим, громоподобным басом крикнул шеф. Затем он заметил меня и глянул так, что нож в его руке показался оружием. «Творец починить пришел», — ответил я спокойно. «Где тебя демоны носят, засранец?» — рассвирепел он. «Живо за работу!» Но, Владислав Аркадьевич, попытался вставить официант, —